комнате, куда они вошли, никого больше не было. В дальнем углу горел камин. Это всполохи его огня были видны в туннеле. Перед камином был сервирован стол на двоих, но крепкий алкоголь отсутствовал, из чего Степан сделал вывод о том, что разговор будет серьезным и долгим. «Располагайтесь, Степан Борисович, милости прошу, у нас есть о чем поговорить». Разговор действительно оказался долгим и неожиданным. Оказалось, что Беленину не были нужны технологические секреты корпорации Гумилева, не нужна конструкторская документация на новейшее оборудование, ничего подобного ему не было нужно. Целью олигарха был один человек, профессор Степан Борисович Бунин. Эта новость настолько была неожиданна для профессора, что он с открытым ртом уставился на собеседника. На его немой вопрос Беленин с улыбкой, чем-то неуловимым напоминающий волчий оскал, поведал, что для того дела, которое он затевает, ему нужен человек преданный, обязанный ему, Беленину, жизнью и, при этом, специалист по предметам, о которых наш дорогой профессор наслышан как никто. Особенную ценность вы, Степан Борисович, представляете для нашего общего дела тем, что имеете уникальный навык обращения вот с этим. С этими словами он поднялся, подошел к одной из деревянных панелей, которыми были отделаны стены подземелья, и открыл ее. За панелью открылась дверца сейфа. По ее массивности и пульту замка Бунин понял, что сейф, скорее всего, хранит один из предметов. Когда хозяин достал из сейфа шкатулку и открыл ее, удивлению профессора не было предела. На черном бархате в специальных углублениях поблескивала дюжина разных фигурок. Углублений было 20, из чего Бунин сделал вывод, что за ними или идет охота, или они у кого-то на руках. Углубления располагались по кругу, одно же находилось в центре. В нем лежал спрут. При виде спрута по всему телу пробежала дрожь. Рука непроизвольно потянулась к предмету. Беленин захлопнул крышку шкатулки, больно ударив Степана по кончикам пальцев. Бунин вздрогнул от неожиданности и резкой боли. «И вы храните это сокровище в таком сейфе?» Изумлению его не было предела. «Вот это и есть настоящая тема нашего разговора, уважаемый профессор. То, что потом произошло, перевернуло жизнь Степана Борисовича Бунина, превратило его из загнанной жертвы, которая готова на все, лишь бы ускользнуть от настигающих ее охотников, в опасного хищника. Хищника сильного, хитрого и беспощадного. Олигарх начал издалека. Мол, кем ты не будешь, сколько денег не заработаешь, все равно, конец, примерно, один. Время придет, и сам все отдашь. В лучшем случае, налоговой или бандитом-комиссаром, в худшем, курносой с косой, выбора нет. Однако, если верить разнообразным слухам, как говорится, возможны варианты. Как будто бы, среди известных Степану Борисовичу фигурок имеются такие, которые способны омолодить организм на 50 лет, а есть и такие, что дарят бессмертие. Надо признаться, это все Бунин знал и до беленинских рассуждений, поэтому чуть не пропустил самое важное. Так вот, уважаемый профессор, хватит ждать подачи к фортуны. Предлагаю создать центр, фонд, институт, собственно, неважно, как мы его назовем, который будет заниматься поиском, добычей и хранением предметов, возможно, даже их изучением. Михаил Борисович, извините, но как это касается меня? С недоумением воззрился на хозяина Бунин. Я-то здесь при чем? При том, что управлять этим хозяйством будете вы. Палец олигарха уперся Степану в грудь. План его был предельно простой. Обиженный подозрениями Бунин увольняется из корпорации Гумилева и возвращается к своей любимой антропологии. Слово «любимое» покоробило Степана, он действительно любил науку, которой посвятил жизнь. В это время Беленин решает создать инновационный венчурный центр наподобие Сколково, только подальше от Москвы, где будут растить новых российских Ломоносовых и Ковалевских. Этакий Хогвартс для российских Гарри Поттеров. Центр, остро нуждающийся в высококвалифицированных кадрах с мировым именем, обращается к антропологу Бунину с просьбой возглавить МИУ Сколково. И известный ученый, уступая настойчивым уговорам, соглашается и переезжает в Нью-Сколковский Мухосранск. Ну как, Беленин не скрывал, что и сам восхищен оригинальностью и простотой плана, что скажете. Эти его ну выводили Бунина из себя, но он заставил себя улыбнуться и ответить идиотским. Супер. Беленин не заметил сарказма. Профессор, ну, если супер, тогда, по рукам, он протянул Степану руку. Скрепив крепким рукопожатием сделку, олигарх не спешил уходить из переговорной. Степан, если ты не против, перейдем на ты, помолчав, предложил Беленин и, заметив утвердительный кивок Бунина, продолжал: «Все уже построено и готово к эксплуатации, недалеко от Нижнего, дело оставалось за тобой, твое знание предметов, умение обращаться со спрутом, залог успеха всего начинания, за последние годы многое изменилось, многие хорошо известные и могущественные предметы исчезли из поля зрения, мои аналитические службы приходят к выводу, что по косвенным данным в мире проявляют себя предметы, ранее неизвестные и находятся они у совершенно случайных людей. Кроме того, в охоту за предметами включаются все новые и новые группы. И, поверь мне, это во многом более могущественные организации, чем спецслужбы таких государств, как наши или даже Штаты. Ставка в этой гонке – власти бессмертия. Олигарх стал пунцовым, глаза блестели, руки, сжимавшие подлокотники кресла, побелели. Господи, как бы его удар не хватил, забеспокоился Бунин. Он плеснул воды в стакан и протянул Беленину. Хозяин жадно выпил воды и, видимо, немного успокоился. «Михаил Борисович, коли мы все обговорили, разрешите спрута в руках подержать. Мы вот тут все планируем, а он, вдруг, возьмет, да и не послушается меня, все наши планы, на смарку». Внутри у Бунина все напряглось. Он испытал неожиданное ощущение одновременно страха от возможного отказа и необъяснимой тоски от ожидания возврата к чему-то гибельному, но неотвратимому. «Бога ради», Беленин поднялся, достал из сейфа футляр, открыл его и, небрежно взяв фигурку спрута, протянул ее ученому. То, что Бунин сидел в кресле, спасло его от падения. Едва спрут коснулся руки, Степана будто ударило током. Удар был настолько сильным, что он потерял сознание. Глава 17. 15.00. 10 октября 2012 года. Пекин. Пентхаус в отеле China World оказался не только просторным, но, на удивление, уютным. Ребята Санича предварительно проверили помещение и не нашли никаких закладок с прослушкой или камерами. Панорамные окна открывали поразительный вид на столицу Китая. Пекин лежал как на ладони. Сверкающие зеркальными стенами небоскребы в стиле хитеч вырастали из сложных переплетений скоростных магистралей, по которым нескончаемыми потоками мчались машины. Стены запретного города не закрывали великолепных дворцов бывшей резиденции китайских императоров. Стеклянные стены номера создавали иллюзию того, что ковровое покрытие пола обрывается над пропастью последнего этажа. Гумилев даже почувствовал дуновение свежего ветра. Стало немного не по себе. Андрей всегда побаивался высоты и сознательно старался побороть этот страх. Он подошел к окну, превозмогая боязнь, прикоснулся лбом к холодной поверхности стекла. На мгновение показалось, что преграда теряет свою упругость и он проваливается вниз. Крохотные фигурки людей, кишащие как муравьи, трепещущие пестрые флаги над ними, все это было далеко внизу, все создавало полную иллюзию полета. Полета во сне, когда ты волен лететь, куда заблагорассудится или замереть в воздухе неподвижной стрекозой. Почему-то вспомнился странный сон с Ильиным. Поразительно, фантасмагория, привидевшаяся в самолете, очень четко запечатлелась в памяти Андрея. И это тревожное чувство, что твоя воля может изменить мир, повлиять на судьбы людей, вновь овладела им, наполнило сердце страхом и неуверенностью. Переговоры не должны были занять много времени. В бумагах, которые прислали китайцы, все уже было согласовано, и осталось только подписать контрактные документы, а, соответственно, требовалось личное присутствие Андрея. Когда в Москве согласовывали контракты, председатель Китайской академии наук с важным видом знатного мандарина передал в конверте приглашение на торжественный ужин по случаю 50-летия института, с которым Гумилев собирался сотрудничать. На ужине должен был присутствовать сам Си Цзиньпин. Уже потом, перед самым отъездом, китаец в приватной обстановке сообщил Андрею, что этот ужин может быть сверхважен для корпорации Гумилева, потому что Си Цзиньпин после грядущего съезда партии, возможно, возглавит КПК. Ужин был назначен на раннее время, поэтому Гумилев собирался еще побродить по вечернему Пекину, присмотреть Маруське какие-нибудь сувениры, да и просто подышать воздухом столицы Поднебесной. Огромный лимузин подкатил к отелю ровно в 16:30. В салоне, кроме директора института, сидел еще один пассажир. В сумраке салона Андрей не смог разглядеть его лица, только подумал, что китайцы все очень похожи и их лица после 40 остаются неизменными лет на 20. «Добрый день, господин Гумилев». «Очень рад вновь видеть вас в добром здравии». Церемонность директора вызвала у Андрея улыбку. «Взаимно, господин Ван. Надеюсь, что вы и ваши близкие тоже в добром здравии». Санич к прошлой встрече подготовил подробную ориентировку на всех членов китайской делегации, поэтому Андрей знал, у его китайского партнера большая по меркам Китая семья, жена, дочь и сын. Дети уже взрослые и учатся в Штатах, дочь на международного юриста в Йеле, а сын слушал курс квантовой механики в Смитсоновском институте. Когда Гумилев читал справку, он поразился выбору вузов. И Йель и Смитсоновский институт не были на слуху у мировой элиты, но знания давали первоклассные, а связи и круг общения подразумевали короткую ногу с потомками Мейфлавер, а, возможно, даже контрамарку для входа в самые закрытые клубы Америки, в которых варилась мировая политика. Да, про себя подумал Андрей, выбор с дальней перспективой. И, похоже, пока выбор не в российскую пользу. Ну, поживем увидим. Андрей Львович, позвольте вас познакомить с моим спутником, отвлек от размышлений Гумилева Ван. Профессор Чен, с непонятным Андрею подобострастием представил незнакомца директор института. Профессор оказался моложавым высоким китайцем. Андрей, как всегда, затруднился определить его возраст. Они крепко пожали друг другу руки, и Гумилев на мгновение ощутил дежавю. Знакомая холодная рука, знакомый плотный хват, как будто змея отбивает руку перед тем, как сломать кости. «Нам не приходилось встречаться раньше», – неожиданно для себя выпалил Андрей. «К сожалению, нет», – лицо Чина расцвело широкой полнозубой улыбкой. У него было хорошее открытое лицо, которое несколько портила цветная корявая линза, из-под которой выступала ярко-голубая радужка глаза. «Я курирую научно-исследовательские разработки в рамках проекта «Искусственное солнце», которые ведут китайские научные центры», и товарищ Си Синьпин попросил принять участие в ужине. Он политик, и многие наши заумные рассуждения, возможно, придется ему растолковывать. Гумилев поразился чистоте русского языка китайского ученого, но спрашивать, где он так его освоил, Андрей постеснялся. Его удивляло то, что он, прошедший огонь, воду и медные трубы российского бизнеса 90-х и 2000-х, сразу проникся такой симпатией к этому, совершенно незнакомому, иностранцу. Они понимали друг друга с полуслова. Андрей впервые после ухода Арсения Ковалева чувствовал рядом с собой родственную душу. Профессор Ван не вмешивался в их разговор и, казалось, тихо дремал в углу салона. Между тем, Гумилев боковым зрением отметил, что лимузин, миновав высокие чугунного литья ворота, въехал в тенистый парк. Машина мягко затормозила перед небольшим особняком, в архитектуре которого органично переплелись элементы и Запада, и Востока. «Наверное, конец 19-го, начало ха-ха века», — отметил про себя Андрей. Перед парадным входом стоял вооруженный караул. Несмотря на то, что бойцы на АК-88 явно были из роты почетного караула, в руках у них были не парадные карабины, а штурмовые винтовки типа 81-89. Андрей поинтересовался у профессора Вана, когда тот вылез из лимузина, чем вызван столь серьезный прием. В ответ оба улыбчивых китайца стали рассказывать, что хозяин – очень важная персона, а тема беседы, которая ожидается, носит весьма и исключительно конфиденциальный характер. Как и большинство руководящих работников КНР, хозяин выглядел достаточно неприметно. Невысокий, аккуратная нитка пробора в черных как смоль волосах, неброский, но весьма дорогой, темно-синий костюм. Прямой взгляд карих глаз и похожая на маску улыбка. Ужин прошел в непринужденной обстановке. За столом их было четверо. Сам хозяин, Гумилев, профессора Ван и Чен. Профессор Ван переводил. Китайцы очень сожалели, что господин Гумилев не успевает посетить недавно открывшуюся в Пекине выставку каллиграфии «Пекинскую оперу». Андрей уже прикидывал, куда направиться за сувенирами, как, неожиданно, когда принесли десерт, хозяин дома перешел к деловой части разговора. «Андрей Львович, хочу озвучить реальную сумму инвестиций в наш проект». Слово «наш» он подчеркнул особо. Десятизначная сумма в евро, прозвучавшая затем, поначалу, показалась Андрею оговоркой. Но из дальнейшего разговора он понял, что не ослышался. «Вы понимаете, господин Гумилев, что планируя инвестировать в проект такие средства, мы вынуждены выставить ряд требований, которые не вошли в договорные документы, и наша встреча призвана их согласовать». Не дожидаясь реакции Гумилева, китаец продолжал: «Во-первых, Наши специалисты должны быть допущены ко всей технической документации по проекту. Во-вторых, сборка оборудования будет производиться на предприятиях КНРИ. Главное, наш представитель займет должность заместителя начальника исследовательского подразделения вашей корпорации, то есть господина Бунина. Андрей почувствовал приближение адреналового криза. Сорочка прилипла к спине, мысли стали путаться. Сделав глубокий вздох, он выпил залпом чашку уже остывшего чая. Когда официант вновь наполнил ее, Андрей, отпив глоток, взглянул в глаза собеседника и тихо произнес: «Весьма сожалею, но ваши предложения неприемлемы для российской стороны. Благодарю за столь изысканный ужин, но в настоящее время дела требуют моего присутствия в Москве, вынужден покинуть вас». Голос его подрагивал. Зажав в руке салфетку в побелевшей от напряжения руке, Андрей стал подниматься из-за стола. «Андрей Львович, хозяин неожиданно перешел на английский язык. Не спешите, поверьте, нам есть о чем поговорить». Гумилев нехотя опустился в кресло. Абсурдность китайских требований была настолько неожиданна, что он не представлял, что можно еще обсуждать. Пауза затягивалась. Китайцы, явно, ждали ответной реакции Гумилева, но он демонстративно молчал, предпочитая, чтобы хозяин сам выходил из столь щекотливой ситуации. «Хорошо, я поясню, почему мы выдвигаем такие жесткие условия». Синьпину, явно, не нравилось, что приходится уговаривать этого русского. «Андрей Львович, как я уже сказал, средства, которые мы планируем инвестировать в проект, более чем значительны. Ставки высоки, а уверенности в реализации искусственного солнца у нас нет. Поэтому вы хотите получить доступ к технической документации и превратить российскую идею в китайскую разработку?» Андрей решил больше не сдерживаться и говорить все напрямую. Это был его любимый проект, и отдавать его кому бы то ни было он не желал, даже за очень большие деньги. Боже упаси, на лице хозяина отразилось неподдельное удивление: ни в коем случае. Все дело в том, что наши аналитические спецслужбы уверены в существовании информационных утечек в вашей корпорации. Прямых фактов, пока, мы не имеем, тем не менее, посудите сами, все ваши новейшие разработки, техническую реализацию, которых вы размещаете на китайских предприятиях, очень часто уже выполняют другие наши предприятия по заказам других ИТ-компаний. Казалось, что зажатая в руке Андрея салфетка сейчас даст сок. Он чувствовал, что бешенство захлестывает его. «Кто?» – прохрипел Гумилев. «Да не волнуйтесь, вы так, Андрей Львович». На лицо китайского партийного функционера была надета маска вежливого участия. «Уверен, что вы имеете информацию о том, кто бы это мог быть». Андрей впился в глаза Синьпину. Он снова залпом выпил чай. «Андрей Львович, я бы предложил вам выпить что-нибудь покрепче, но думаю, что это лучше сделать позже». На лице хозяина не было и тени улыбки. Чен и Ван сидели, словно две статуи, не издавая ни звука. «Вы не ответили на мой вопрос. Даже если это государственная или коммерческая тайна, вопрос слишком серьезный. Конечно, внутреннее расследование мы проведем, но от контракта с вами я вынужден буду отказаться». Казалось, воздух потрескивает от пронизывающего его электричества. «Хорошо, это компании, которые контролирует ваш соотечественник, господин Беленин. Видите, я предельно откровенен с вами. Еще одна чашечка чая. Значит, Санич был прав. Кто-то из наиболее информированных людей, имеющих доступ ко всей технической документации, ведет за его спиной двойную игру. Благодарю за откровенность, но согласиться на ваши предложения я не могу. Предлагаю вернуться к нашим переговорам после расследования, которое я проведу лично». Андрей встал из-за стола, давая понять, что переговоры окончены. «Жаль, господин Гумилев, что мы не смогли договориться. Возможно, в ближайшее время мы уже не сможем так посидеть и поговорить в столь непринужденной обстановке». На лице партийного бонзы читалось искреннее огорчение. «Думаю, мы сможем встретиться уже через неделю. Ставки действительно высоки, а необходимые распоряжения я отдам немедленно. Еще раз прошу меня извинить. Уверен, что в самое ближайшее время мы снова встретимся». В отель Андрей вернулся один. Быстро побросал вещи в чемодан, сувениры решил купить в магазинчиках, которые были в холле отеля и в дутефрие, пока будут готовить его самолет к вылету. Когда он вышел из сувенирного магазинчика с большой коробкой, в которой была бережно уложена кукла в национальной китайской одежде, расшитой драконами и неимоверной красоты птицами, Машина уже стояла у подъезда и вещи были в багажнике. Гумилев не мог избавиться от мысли о предательстве в своей корпорации. Несмотря на то, что в ней работало уже несколько тысяч человек, Андрей всегда строго следовал правилу лично встретиться с кандидатом на работу и только сам давал добро на трудоустройство. Это был своего рода ритуал, и секретарь ежедневно резервировал полчаса в напряженном рабочем графике главы корпорации для этого мероприятия. Собеседование было, как правило, коротким. Андрей очень доверял первому впечатлению. Интуиция его подводила редко. Гумилева не могли смутить ни ирокез панка, торчащий над курткой, которая когда-то, возможно, была сшита из кожи, не строгий темный костюм и аккуратный пробор короткой стрижки. Он видел человека сразу и целиком. Доброта и затаенная озлобленность, стремление разбогатеть или безбашенный альтруизм, стремление научиться чему-либо или надежда просачкова в месяцы, получив хоть какие-то деньги, свалить. Конечно, редко перед ним присаживались парень или девушка, в которых все было прекрасно. Каждый из нас – это букет из ромашек, роз и репейника с крапивой. Но Андрей, перебросившись парой фраз, уже понимал, кто перед ним сидит, и будет ли толк от этого кандидата. Поэтому новость о предательстве среди ближайших коллег, была для него непереносима. Андрей пытался убедить себя, что китаец ошибся, а Санич стал жертвой какой-то хитросплетенной интриги, которую затеяли конкуренты. Из состояния сосредоточенного обдумывания слов китайского политика его неожиданно вывел звонкий женский смех. Андрей поднял глаза и в который раз за сегодняшний день испытал дежавю. Перед ним стояла незнакомка, которую он как будто уже видел. Она разговаривала с высоким европейцем. Мужчина рассказывал ей что-то очень смешное, и девушка заливисто смеялась. На груди в глубоком вырезе декольте поблескивал странный кулон, издалека напоминающий паука. Паук тоже показался Гумилёва чем-то знакомым. Портье, отворивший дверцу лимузина, на мгновение отвлек его внимание, а когда Андрей снова взглянул туда, где стояла веселая пара, там уже никого не было. Андрей едва дождался, когда ступит на борт самолета, чтобы можно было связаться с Саничем по защищенному каналу связи. Он был уверен, что его переговоры по мобильному китайские товарищи начали писать раньше, чем он ступил на землю Поднебесной. Распорядившись, чтобы его не беспокоили ближайший час, он набрал номер Олега. Санич был еще на работе, когда зуммер аппарата с биркой генеральный директор вывел его из задумчивости. «Добрый вечер, Андрей Львович. Хотя это у нас вечер», — приветствовал шефа Санич и поперхнулся. Понял, что сморозил глупость. Гумилев мог подумать, что ему намекают на поздний звонок. «Привет. Хорошо, что ты еще на посту», — с облегчением произнес Андрей. До него только сейчас дошло, что в Москве уже 10 час вечера. Дошло и насторожило. Несмотря на то, что Олег всегда очень ревностно относился к исполнению своих обязанностей, он никогда без необходимости не сидел на работе. Андрей Львович, без лишних слов начальник службы охраны перешел к делу, есть две новости, вернее три, поправился он, две хорошие и одна плохая. С чего начать? Не тяни резину. Конечно, с плохой. У нас в корпорации выявлен крот. Считаю, что виноват в этом я, лично, и сейчас, как раз, пишу рапорт об уходе по собственному. Так, это две плохих, а что хорошего? Гада взяли, Бунин ни при чем. Гумилев достал бутылочку минералки и с удовольствием, не спеша выпив ее до дна, откинулся в кресле. Олег, ты еще на связи? По сопению в трубке он понимал, что Санич его внимательно слушает, но Андрею очень хотелось, чтобы друг почувствовал сейчас, как он ему сейчас рад. Слушаю, Андрей Львович. Во-первых, заявление-то свое отправь-ка в корзину. Во-вторых, срочно организуй запрос по Крову по Беленинским и Тактивам, и как они с нами пересекаются. Подозреваю, кто-то начал против нас серьезную операцию. Олег, как будто паутиной обволакивают. Ты же знаешь, я сегодня беседу имел с нашими китайскими друзьями. Так, вот, они мне прямо сказали, Беленин наш конкурент и оборудование, которое китайцы для него делают на местных предприятиях, полный наш аналог. То же самое я сегодня от Бунина услышал. Как выяснилось, кто крысятничал, я ему позвонил, все-таки наши подозрения его непосредственно касались, а он меня напрямую спросил, уж, не на Беленина ли крот трудился. Олег, ты мне самое главное не сказал, кто крот. Андрей замер, с нетерпением ожидая ответа. Системный администратор Иван Иванович Иванов, 23 года, пришел к нам на работу полгода тому назад, сразу после окончания института. В прошлом году проходил у нас стажировку, зарекомендовал себя хорошо, никаких нареканий. Андрей вспомнил этого парня, рыжая шевелюра, очень бледная кожа, зеленые глаза, постоянно улыбался. Гумилеву даже показалось, что улыбка эта искусственная. Однако у Иванова был красный диплом, имел одно оформленное изобретение, никаких грехов по линии МВД или, не дай бог, ФСБ за ним не числилось. Конечно, Андрея немного насторожило, что должность младшего специалиста, на которую претендовал Иван Иванов, не соответствовала его блестящему резюме. Но сам кандидат уверил Гумилева, что хочет пощупать работу с самых низов. «Да, помню я его», — откликнулся он на доклад Санича. «Странный он был немного, что-то мне тогда показалось странным, но, видно, и меня моя хваленая интуиция иногда подводит. Теперь, задним умом, меня даже его фи настораживает, Иванов Иван Иванович, как в анекдоте. Олег, а как он действовал, почему мы были уверены, что это Степан?» «Да все достаточно просто, входил в систему под паролями Бунина. От его имени открыл счет и сам с этого счета денежки и снимал. На обналичке его и взяли. К сожалению, когда мы уже точно определили, кто этот казачок засланный, он почти все хвосты за собой подчистил на всех компьютерах, где работал, даже Бунинский прочистил. Только на своем ноуте всю информацию оставил, балбес. Говорит, что контактировал с неизвестным пользователем через интернет. Мы пробили айпишники, то да се, и след вывел на Китай. Дальше, ничего. Так что Степан оказался чистым, зря на мужика напраслину возвели. Да уж, протянул Андрей. Он чувствовал, что, когда прилетит, ему предстоит непростой разговор с Буниным. Олег, а где сейчас наш шпион? Пока держим его в офисе. У него никого нет, круглая сирота. Вот, что меня тогда насторожило, вспомнил Андрей, сирота. Студент престижного вуза, отличник-изобретатель, должен быть амбициозен, он должен доказывать всем и вся, что он лучший. Не может он проситься на самую нижнюю должность. Гумилев даже успокоился от того, что смог ответить на вопрос, о котором уже и забыл. Как он себя ведет, что говорит, ничего не говорит, талдычит, что виновность его может только доказать суд и, что ничего нам не доказать. Когда прилетите, Андрей Львович, решите сами, что с ним делать. Олег, скажи, какую информацию Иванов успел передать? Это тоже очень интересно. Проекты «Искусственное солнце» и «Синтерраформирующая станция» спросом не пользуются. А вот, программные компоненты и аппаратную часть коммуникаторов почти полностью увели. Гумилев от неожиданности даже крякнул. Ягодное направление, как он обычно называл разработку комплекса мобильной защищенной связи Черника, его, главу корпорации, интересовало менее всего. Подобную аппаратуру, кроме Гумилева, даже в России теперь выпускало несколько производителей, а в мире, так сразу и не перечислишь. Олег, а ты-то, что по этому поводу думаешь? Мысли есть какие-нибудь? Вот, я и сижу, пытаюсь пазл этот сложить. Впечатление такое, что это некая акция прикрытия чего-то более серьезного. Думаю, сегодня утром побеседовать с нашим Джеймс Бондом. Припугну. Если расколоть не получится, передам его ФСБ. Доступ к государственным секретам по нашим закрытым проектам это позволяет. Там, я думаю, скажет. Чувствовалось, что Олег продумал уже все возможные варианты. Олег, иди отдыхай. Утро вечера мудренее. Андрей понимал, что творилось в душе робокопа. Давай, бросай все и домой. Самолет в Москву прилетит часов через 7-8, и я сам подключусь. Успеем выспаться, и на свежую голову разберемся. Слушай, а как Бунин на все это отреагировал? По-моему, сильно его задело, что мы его под колпак определили. Сразу мне ничего не сказал, но по глазам видно было, сильно напрягся. Гумилев еще долго сидел, размышляя под гул двигателей. Тот факт, что наиболее важные и, естественно, засекреченные проекты не интересовали этого странного шпиона, наводил на мысль, что они с Санечем что-то упускают из виду. Его не оставляло ощущение, что кто-то внимательно за ним наблюдает. Глава 18. 6.45. 11 октября 2012 года. Москва. Квартира Бунина. Когда Бунин открыл глаза и огляделся, он понял, что находится дома в своей постели. Сильно болела голова. Пошатываясь, он добрался до кухни, налил из-под крана стакан воды и выпил залпом. Полегчало не особенно. Из зеркала в ванной на него из-под лобья смотрел больной, небритый и жалкий профессор Бунин. На лице пышно расцвели признаки абстинентного синдрома, проще говоря, похмелья. Если верить часам, на работу он еще не опоздал, но появляться там в таком виде он позволить себе не мог. Набрав секретаря, хриплым голосом, будто простыл, просипел: «Вика, извините, что так рано, но я сегодня, если и приеду, то попозже, видимо, простыл где-то. Предупредите секретаря Андрея Львовича», и, не дожидаясь ответа, отключил мобильный. Воспоминания о событиях вчерашнего вечера и ночи, вспыхивая отдельными яркими картинами, постепенно складывались в единое целое. Степан старался не думать о вчерашнем дне, но мысли постоянно возвращались в подвал бывшего борделя. После прохладного душа, чашки крепкого сладкого чая и бутерброда с куском докторской, он вернулся в спальню. Он уже знал, что сейчас увидит, и его немного трясло от возбуждения. Спрут ждал его в миниатюрной бархатной шкатулке, которая лежала на стуле подле кровати. Вчера прикосновение к предмету вызвало физиологический шок такой силы, что он потерял сознание. Сегодня Степан был уверен, что сейчас ему ничего не грозит. Предмет ждал своего хозяина. Бунин заставил себя плотно позавтракать. Принял контрастный душ, завернувшись в теплый халат, вышел на лоджию покурить. Собравшись с силами, чувствуя, что готов к контакту с предметом, Степан решительно вернулся в комнату. На этот раз ничего ужасного не произошло. Спрут слегка обжег холодом руку, но, прежде чем перед мысленным взором профессора раскинулась сверкающая панорамная карта предметов, Степан Борисович Бунин отчетливо вспомнил все события двухлетней давности. Гибель арктической экспедиции, захват терраформирующей станции «Земля-1» безумными нацистскими фанатиками, извержение подводного вулкана, себя с пистолетом, нацеленным в грудь Гумилева. Последнее воспоминание, к которому его допустила память, было наиболее четким и болезненно подробным. Мрачное подземелье. В неверном свете фонарей и мерцающей линзы Ева с маленькой Марусей на руках держит перед собой фигурку орла. Тяжело дышит Андрей Гумилев с умирающей Марго на руках. Между его пальцев толчками пробивается кровь из раны женщины. Будто задремав, прислонившись к скальной стене, лежит убитый генерал Свиридов. И жгучий огонь испепеляющей ненависти к Гумилеву, который вечно стоял у него на пути, и презрение к себе, за свою позорную слабость, что не смог его убить. Через пару часов профессор Бунин положит перед главой корпорации заявление об уходе по собственному желанию. На вопрос Гумилева, почему, Степан Борисович слукавит, что не может работать среди людей, которые подозревали его в предательстве и воровстве. Глава 19. 20.05. 28 декабря 1968 года. Москва. Кутузовский проспект. Софья Ивановна, ну что вы задумали? Давайте, лучше чай пить. У нас еще ваше варенье из райских яблок осталось. Беляши сегодня удались. Ваня на рынке купил парного мяса, и баранины, и говядины. Про то, что мясной фарш она готовила не из двух, а из трех сортов мяса, добавляя парную конину для остроты вкуса, Анна помалкивала. Она боялась, что свекровь откажется есть ее татарские пироги, если узнает, что в них есть конина. Куда вы, на ночь, глядя? Невестка не понимала, что Софья Ивановна не хотела оставаться дольше. Дорога домой и так займет часа два с половиной. Софья обернулась к невестке. «Нет, Аннушка, мы с Надей поедем. Поздно уже, нам еще ехать и ехать». Она специально сегодня попросила младшую дочь, Надежду, помочь доехать до сына, чтобы поздравить своего самого младшего внука Кирюшу с днем рождения. Он был вторым и поздним ребенком у младшего сына Ванечки. Это был ее последний внук. Жизнь уже забрала у нее мужа и старшего сына, дочери. Люба, Верочка и Надя, которые всегда были рядом, уже в том возрасте, когда женщины не мечтают о детях. А Ваня, наоборот, всегда был далеко от нее и до войны, и после. Строил дороги по всей стране и где-то далеко за границей. Она годами не видела сына, который лицом так напоминал ей мужа. Иван писал ей каждую неделю, рассказывая, в каких хороших условиях он живет. Когда же он, наконец, появлялся, по его осунувшемуся лицу она понимала, какие это хорошие условия. Женился он уже после войны, и после первого сына у них с женой долго не было детей, и, неожиданно, когда они вернулись в Москву из Таллина, в семье появился Кирюша. Сегодня она хотела подарить внуку, названному в честь деда, перстенек, который появился у них в семье с рождением Вани. Когда Кирюша подрастет, она обязательно расскажет внуку, как этот перстенек помогал Ильиным в эти лихие полвека. Когда уже оделись, Софья Ивановна подозвала внука и, сняв с пальца перстенек, протянула его Кириллу. «Я это кольцо больше 50 лет носила и хочу его тебе подарить». Ей тяжело было стоять и пришлось присесть на стул в прихожей. «Бери, бери», — подбодрила она внука. Кирилл не мог понять, зачем ему бабушкино женское кольцо с какими-то маленькими стекляшками. Вот, если бы это был перстень, как у мушкетеров в кино, со сверкающим алмазом, которым можно стекло резать. «Мам, ну зачем ему это? Прекрати». Иван забрал кольцо у сына и протянул его Софье. «Ваня, пожалуйста, не мешай мне. Я давно хотела это сделать, а сегодня просто случай подвернулся». Она расцеловала сына, внука, невестку. Больше эта квартира не увидит Софью Ивановну Ильину, и она не расскажет внуку о том, как перстень, который подарила ей черная китайская змейка, сберег сына, прошедшего всю войну на передовой с первого до последнего дня без единой царапины. Кириллу, покрутив на пальце бабушкин подарок, сунул его в шкатулку для рукоделия, где у мамы лежали нитки, иголки и пуговицы. Глава 20. 16.55. 11 октября 2012 года. Москва. Посольство США. Операторы не оставляли камеры наблюдения ни на минуту, но толку от этого было чуть. Ильин вот уже несколько дней находился в беспамятстве. Бред несчастного ученого аппаратуре зарегистрировать не удавалось, потому что кто-нибудь из близких всегда находился рядом с ним, закрывая и камеру, и микрофон. День проходил за днем, а Баркер так ничего и не выяснил. Каждый день он репетировал с оперативным отрядом, направленным ему в помощь из Вашингтона, операцию, которой дали кодовое название «Исповедь Агнца». Видимо, ребята из подразделения в Лингли 90, где придумывают название операциям, были весьма набожные люди. Наблюдатели докладывали, что корпоративная служба безопасности Гумилева плотно опекает дом, где живет Ильин, отслеживает перемещение его жены, дочери, зятя. Даже вслед за сыном ученого, который сейчас по своим делам находился в Болгарии, вылетело два сотрудника корпорации. Генри понимал, что Гумилеву зачем-то нужен этот ученый, и не мог понять, зачем. Информационный перехват свидетельствовал, что к изобретениям Ильина наверху интереса не проявили. Проект освоения Итурупского месторождения рения так и остался проектом и был отправлен в корзину. Про визит Ильина к Осокину окружение вице-премьера отзывалось как о недоразумении. Все говорили о том, что это изобретение – пустышка и недоразумение, и надо сворачивать операцию. Однако активность Гумилева свидетельствовала, что лидер российского инновационного рынка разглядел золотое яйцо и боялся потерять гусыню, которая его снесла. Русские сказали бы «курочка-реба», поправил сам себя вслух Баркер. «Что вы сказали?» – обернулся к нему оператор, снимая наушники. «Ничего, не отвлекайся», – оборвал его Генри. «Смотри, по-моему, он очнулся». Действительно, на экране было видно, как Ильин открыл глаза и обернулся к сидящей подле него жене. «Всем, готовность номер один», – крикнул Баркер. 16.15. 12 октября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Температура у Ильина спала еще вчера, но Ксения не выпускала мужа из постели. За последние дни несколько раз звонили из отдела кадров института и из полиции, портфель с бумагами Кирилла нашелся где-то на севере Москвы, так что проблема восстановления документов отпала сама собой. После обеда небо прояснилось, высох асфальт, и Кирилл стал просить ее выйти на улицу, подышать свежим воздухом. «Хорошо, хорошо», нехотя согласилась она, «только оденься потеплее». После прошедшего дождя, бульвар быстро наполнялся народом. «Сколько народа! Все возвращаются с работы», с досадой подумал Ильин. Он наслаждался прогулкой, теплом ладошки Ксении, зажатой в руке, ярким небом, розовеющими предзакатными облаками, осенней листвой. Они решили пройти к железной дороге, где ветхие заброшенные дома старого Бутова прятались в буйной листве уже одичавших садов. Они часто приходили сюда, когда удавалось вырваться погулять. Старая разваливающаяся асфальтовая дорожка петляла среди заборов. Казалось, они попали в другой мир. Шум города почти не доносился сюда. Редкий гул проходящего поезда да крики птиц, совсем, как где-то далеко за городом. Воздух казался тугим от аромата увядающей листвы. Вдалеке показался одиноко идущий прохожий. Спортивного вида парень в больших солнцезащитных очках с зеркальными стеклами, короткая стрижка издалека делала его похожим на сержанта морской пехоты из голливудского боевика. Неожиданно Ильин почувствовал, как напряглась рука жены. Он и сам чувствовал нарастание какой-то пугающей тоски. В ногах появилась тяжесть. Стремительно нарастало состояние безысходности и всеобъемлющего страха. И источником опасности был приближающийся прохожий. «Ксенюшка». Язык становился непослушным. «Беги, беги, родная». Но жена продолжала стоять рядом с ним и только все крепче сжимала его предплечье. Дежурный оператор, контролирующий поведение Ильина по мониторам камер, позвонил после обеда. «Сэр, наш подопечный собирается покинуть гнездо». Баркер уже несколько дней ждал этих заветных слов. Неожиданная болезнь Ильина спутала все карты. Американец не привык бездельничать, но в данной ситуации активные оперативные действия были непозволительной роскошью. Он не мог позволить обнаружить себя. Когда еще Уинсли был в Москве, педантичные ребята из МИ-6 выяснили, что Ильиным интересуются и в ФСБ, и еще одна структура, которую не удалось идентифицировать. Быстро переодевшись в видавший виды спортивный костюм, старые кроссовки, он надел на шею медузу, а кожаный мешочек с ягненком спрятал в карман куртки. Каплевидными солнцезащитными очками с зеркальным напылением а-ля Рэмбо прикрыл изменившие цвет глаза. Опять не купил контактные линзы, подумал он, глядя на свое отражение в зеркале. Конечно, узнать его в лицо будет трудно, но, в целом, вид он имел запоминающийся. Когда машина въехала в Бутово, наблюдатели доложили, что чета Ильиных направляется в район, где располагались старые полузаброшенные дачи и одичавшие сады. Предупредив водителя быть на оперативной связи, Баркер вышел из машины и углубился в заросли. В ушах звучали доклады наблюдателей. Они направляли его таким образом, чтобы он вышел на Ильиных в момент, когда никто не смог бы помешать провести операцию. Четыре группы проводили прикрытие. Кто-то оттеснял случайных прохожих, кто-то блокировал патрульную полицейскую машину. Мужа и жену, неспешно гуляющих среди диких зарослей заброшенных дач, он увидел издалека. Достал ягненка и зажал его в руке затянутой в перчатку. Воздух сгустился, стало трудно дышать. Медуза на груди холодом жгла грудь. Острое ощущение опасности заставило Баркера оглянуться. Ничего. Ильины продолжали идти к нему навстречу, больше никого вокруг не было. Ближайшие прохожие, по сообщениям операторов, были далеко, но чувство опасности не покидало его. Мысль, что он может потерять контроль над ситуацией, заставила его снять с груди медузу и крепко зажать руке. Потом он часто вспоминал этот момент и сам себе не мог ответить, почему он так странно поступил. Ощущение смертельной опасности охватило Ильина. Вместе с тем, воля его была полностью подавлена, только ощущение биения сердца Ксении не давало ему окунуться в этот омут покорности судьбе. Он не мог допустить, чтобы с ней случилось несчастье. Надвигающийся сержант достал что-то из-за пазухи и шел им навстречу. Уплывающее сознание Кирилла отметило, что с незнакомцем тоже происходило что-то неладное. Шаги его замедлялись, будто он шел по пояс в воде, руки сжаты в кулаки. На одной из них одета черная перчатка. 16:15, 12 октября 2012 года, Москва, Южное Бутово. День сегодня у Жука выдался удачный. Утром мусоровоз уронил полный контейнер, что стоит у магазина Миснов. Видимо, рабочим было лень его поднимать и собирать вывалившийся мусор, и они предоставили уборку местному дворнику. Кроме Жука это событие никто не видел, поэтому все мясные деликатесы достались ему. Конечно, съесть все не позволило его недостаточное для такой операции брюхо, но набил он его так, что лапы подгибались не в силах удержать взятый вес. Последним усилием воли Жук смог дотащить до укромного места вкусно пахнущую копченую кость и в изнеможении рухнул. Черная сука Машка родила Жука 3 зимы назад. Каждый год она приносила по 5-6 щенков, но в тот год у нее родился только один. Машку знала все Бутово, кто-то подкармливал добрую небрехлевую собаку, кто-то давно и безуспешно охотился на нее. Про Машку знал даже бывший мэр города, Кружков. Он опекал Бутово, стремился обустроить эту московскую окраину, а также избавить район от стаи диких собак, обитавшую среди одичавших садов и брошенных домов вдоль железной дороги. Машка же с завидным упорством не давала снизить поголовье дикой стаи. Стая была большая и наглая. Обычно собаки тусовались у входа в метро, где заботами сердобольных юбутовцев псам накрывался шведский стол, а при появлении докхантеров, разномастная орда, предводительствуемая Машкой, исчезала, растворяясь в придорожных зарослях. У каждого пса в стае были свои обязанности. Кто-то разыскивал пищу, кто-то сторожил и предупреждал об опасности, Только Жук никак не мог определиться со своей ролью в коллективе. Возможно, сказывалась сложная генетика его организма. От мамы он получил длинную шерсть, вяло болтающиеся уши и веселый безалаберный характер. Папины же гены сделали его длинную шерсть трехцветной, а самого Жука – коротконогим, широкогрудым и тупорылым. Папа у Жука был заслуженный чемпион-медалист, сбежавший на пару часов от хозяйки ради встречи с Машкой, английский бульдог Голд Арчибальд Бильбо V. В итоге, плод любви свободолюбивой Машки и медалиста Арчибальда получился немного странный. Это был черно-рыжий-белый длинноволосый пес с маленькой круглой головкой, обрамленной висящими ушами и выпеченной нижней челюстью. Из широкого брюшка нелепо торчали две пары коротких кривых лап, одним словом, то ли паук мохнатый, то ли жук волосатый. Короткий приплюснутый нос не обладал тонким чутьем, чтобы разыскивать соплеменникам хлеб насущный, а короткие лапы и маленькие клыки не могли пригодиться ни на атасе, ни в бою. Но характер у пса был не скандальный, отзывчивый и незлобивый. Чужих костей он не воровал и не пытался стать вожаком стаи. Вся стая жука любила, жалела и не обижала. Также к псу относились и люди, он всегда получал подношения сердобольных жителей. Надо отдать ему должное. Пес делился с соплеменниками, особенно он старался принести что-нибудь вкусненькое маме. Сегодня жук решил устроить праздник всей стаи. Едва передохнув после сытного завтрака, обеда, ужина, пес помчался к железнодорожной станции, где сегодня Машка собиралась клянчить подачки. Мама оказалась на боевом посту. Протявкав про несметные сокровища контейнера, он проводил к нему Машку и пару сородичей. Остаток дня герой-добытчик сладко проспал, тщательно переваривая деликатесы. Проснулся он под вечер от необъяснимого чувства опасности. Деликатесы были благополучно усвоены организмом, и организм намекал, что надо бы достать копченую кость, вдруг какой-либо бессовестный похититель покусится на тайное сокровище жука. Выбравшись из зарослей сирени, жук побежал к своему тайному схрону. Неожиданно нос собаки поймал знакомый сосисочно-котлетный аромат с тонкими кошачьими нотами. Так пахла одна женщина, которая всегда подбрасывала что-нибудь вкусненькое жуку, когда утром шла на работу. Вся вкуснятина всегда была свежей, что в рационе пса было крайней редкостью. Еще она называла жука Васеной, что поначалу почему-то очень обижало пса, так как он всегда считал себя мужчиной, и весьма симпатичным мужчиной. Эту уверенность в нем поддерживали все девочки их многочисленной стаи. Потом, из отрывочных слов пес понял, что так звали кошку этой женщины, и это объяснило, почему ее всегда сопровождал едва уловимый запах кошки. Несмотря на то, что, в целом, жук, как всякая собака, недолюбливал кошачьих, запах этой кошки будил в голове пса какие-то романтические ощущения. Одним словом, та далекая незнакомая кошка ему заочно нравилась, как нравилась и ее добрая хозяйка. Сейчас ей явно угрожала опасность. Жук бросился на знакомый аромат, к которому примешивался запах смертельной опасности. Те же и там же. Кирилл понял, что не может контролировать себя, тело не слушается его, ноги сами влекут его к незнакомцу. Ксения, так же, как и он, в сомнамбулическом состоянии двигалась рядом. «Зачем я иду им навстречу? Сами должны прийти ко мне в руки». Баркер остановился в ожидании своих жертв. Думать мешает шум в голове. Кровь пульсирует, не давая сосредоточиться. Вероятно, предметы находятся в какой-то связи. Их всего два, а разрушительное действие на организм едва переносимо. Сколько у него времени? Час, минуты? Генри усилием воли заставил себя выпрямиться и взглянуть на Ильиных. Плохо иметь короткие лапы, бежишь, как во сне, вроде торопишься изо всех сил, а цель приближается медленно. Жук понимал, что он не успевает. Человек в спортивном костюме, который таил опасность, стоял и ждал, когда женщина со своим спутником сами подойдут к нему. Вот они уже перед ним. Останавливаются. Кирилл покорно остановился перед незнакомцем, взял из его рук металлическую фигурку ягненка. Состояние безысходного ожидания конца сменилось умиротворенной покорностью судьбе. Руки стали наливаться силой. «С каким открытием вы были у Осокина?» — властно спросил незнакомец. Кирилл, глядя в глаза Баркера, с изумлением тихо ответил. «Не знаю. Я не знаю никакого Осокина, не знаю, о каком открытии вы спрашиваете меня». Уже более громко продолжил он, чувствуя искреннюю радость, что может всем поделиться с этим человеком. «Этот русский издевается надо мной. Ну, погоди, Генри протянул руку с медузой прямо под нос Ильину и повторил свой вопрос. Наконец, лапы донесли жука до людей. Сейчас он покажет, что бывает с обидчиками его друзей. Прыжок. Челюсти смыкаются на руке спортсмена. Крик, переходящий в ругань. Кулак разжимается. Сверкающая фигурка медузы вылетает из его рук. Непонятно откуда взявшаяся собака, рыча, вцепляется в руку незнакомца. Инстинктивным движением Кирилл ловит выпавшую из его рук фигурку. Мир вспыхивает радугой красок. В ушах членораздельная английская ругань спортсмена, который пытается оторвать собаку от руки. Ожидание приближающейся смерти сменяется спокойной уверенностью в своих силах и бесконечности своих возможностей. Ксения без чувств повисает на руке. Зажав фигурки в одной руке, Кирилл подхватывает жену на руки и распрямляется. Течение времени замедляется. Все в мире замирает. Горизонт исчезает. Мир и каждый, живущий в нем, на ладони. Весь мир в ожидании чего-то. Большие черные внедорожники замерли в стремительном движении к нему. Две полупрозрачные тени тоже направляются в его сторону. Рука с фигурками сжимается в кулак. Весь мир у его ног. Он всемогущий, всевластен. Он – альфа и омега вселенной. Он. Ксения не дышит. Мысль, что жене грозит опасность, возвращает его к действительности. Прочь отсюда. Кирилл неожиданно представил себе, как машины, незнакомятся эти странные тени разлетаются в стороны. И, действительно, внедорожники, будто наткнувшись на невидимую стену, сминаются в бесформенные комки и отлетают в сторону от дороги. Незнакомец с искаженным лицом падает навзничь. Пес, обиженно тявкнув, бежит в сторону придорожных кустов. Гнев стихает. «А вас, мой мохнатый друг, я попрошу остаться», пес, как по команде, сел на задние лапы. Ксения вздохнула и открыла глаза. Что это было? Она тяжело дышит и изумленно оглядывает панораму разрушений. Кирилл разжимает ладони и протягивает ей бесформенный металлический комок, в который превратились фигурки медузы и ягненка. Металл умнется подобно глине и обжигает холодом руку. «Я думаю, это все из-за этого», — говорит Кирилл и, широко размахнувшись, бросает скомканный металл в неподвижно лежащее тело нападавшего. «Ксенюшка, как ты думаешь, наша кошка не съест этого мохнатого обормота?» Ильин показал глазами на пса, который самозабвенно выгрызал блох из-под хвоста. «Мыть его будешь сам». Они оба понимали, что только необъяснимый героизм этого блохастого храбреца спас сегодня им жизнь. 16.30. 12 октября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Баркер пришел в себя на обочине дороги. Пустынная улица. Неподалеку раздавались стоны из исковерканной машины сопровождения. Другой автомобиль в столь же плачевном состоянии клубился паром далеко от него, и Генри не видел, есть ли там кто живой. Он сел, спустив ноги в канаву, и бессмысленно посмотрел перед собой. Людей вокруг не было. В ушах раздавался какой-то шум. Рука была в крови. Укусы были неглубокие и частые, как будто кусала кошка, а не собака. Генри, наконец, разобрал слова. Первый, я база, первый, где вы? Здесь я, прохрипел первый, доложите обстановку, что с объектом? Он знал, что услышит и одновременно боялся это услышать. Сэр, второй и третий, молчат, объект сейчас уходит от вас. Объект уничтожить, злорадно приказал Баркер. Сэр, сейчас это невозможно, мы ведем объект с беспилотника. Четвертый сможет вступить в непосредственный контакт только через 5 минут. Вечно все приходится делать самому, подумал он и потянулся за пистолетом. Боль пронзила руку так, что он непроизвольно застонал. Было похоже, что эта безумная дворняга что-то прокусила не то. Кисть не сжималась, и никак не удавалось ухватить рукоять пистолета. Он никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Шатаясь, он встал. Попробовал достать пистолет левой рукой. В этот момент его взгляд упал на шевелящийся бесформенный комок серебристого металла. Слиток, как бы нехотя, распался на две половинки, и каждая из них стала принимать форму. Одна медузы, другая, ягненка, словно их не спеша лепил невидимый скульптор. До Баркера стало доходить, что произошло, ноги подкосились, и он неуклюже опустился обратно на землю. Это невозможно, он испуганно потрогал пальцем слитки, и отдернул руку. Первый, что невозможно. Четвертый будет готов к работе через 2 минуты. Ждем подтверждения ликвидации объекта. Голос в наушнике привел его в чувство. Отставить. Все отставить. Эвакуировать второго и третьего. Четвертому, отбой. Зачистить территорию. Чтоб никаких следов операции. к объекту близко не подходить, обеспечить визуальный контроль, все. Баркер на одном дыхании выпалил команды и стал оглядываться в поисках Ильина. Он увидел удаляющиеся спины супругов. Они неспешно шли в сторону дома, поддерживая друг друга. Рядом трусила эта бешеная собака. Высоко в небе парил беспилотный наблюдатель на фоне сумеречного вечернего неба. Нерешительно помаргивая, загоралась вереница уличных фонарей.